21 октября. Тихий океан, 600 миль южнее Алеутских островов. 6.00. Атомная подводная лодка «Днепр» проекта 941, класс «Акула», вооружение 20 ракет Р-39. Дальность поражения 8000 километров. В центральном посту тихого убийцы городов было больше офицеров, чем в обычную вахту. Кто-то следил за приборами, кто-то отдавал команды, кто-то команды дублировал. Командир лодки, капитан первого ранга Самойлов, повернулся к начальнику службы РТС. «Доложите по связи». Удалось выйти на связь только с Высоцким, командиром экипажа АПЛ «Кутузов» 955-го проекта. Следующий сеанс связи с ним через полчаса. Все. Кроме перехвата переговоров группировки НАТО, больше ничего. Связи со штабом так и нет. С 10 октября. «Товарищи офицеры, не занятые вахтой, всем пройти в кают-компанию», — приказал Самойлов. Около 20 офицеров собрались в кают-компании. Старпом, сидевший справа от капитана, поиграл желваками на скулах, встал и обратился к присутствующим. «Товарищи офицеры, довожу обстановку. Связи со штабом флота нет уже 10 суток. Однако 10 октября получена шифрограмма следующего содержания. Если кратко, экипажам, находящимся на боевом дежурстве, вернуться в места постоянного базирования. За подписью министра обороны. Из радиоперехватов нам известно, что в Россию введен миротворческий контингент НАТО. Также известно, что некоторые российские войсковые части и соединения не подчинились приказу перейти под управление командующего миротворческим контингентом. Иными словами, товарищи офицеры, началась оккупация нашей Родины под непонятным предлогом борьбы с беспорядками, терроризмом и защитой ядерных объектов. Товарищ командир, доклад закончил». Самойлов смял в руках пилотку и, окинув всех взглядом, сказал: «Товарищи, честь офицера и данная мной присяга Отечеству не позволяют выполнить распоряжение, указанное в шифрограмме, тем более зная, что наша Родина на данный момент оккупирована врагом. Я беру на себя ответственность по выполнению боевой задачи, поставленной перед нашим экипажем для подобной ситуации. Есть возражения?» Командир еще раз посмотрел каждому из присутствующих в глаза и увидел в них поддержку и страх. Страх того, что ждет впереди. «Начальник РТС, передать по всем каналам связи о наших действиях. Сообщите на Кутузов». «Есть». «Добро. Тогда все по местам». Через несколько минут по всем отсекам пронеслось по громкой связи: «Экипаж, боевая тревога». Этот же день — центральный пост наблюдения противокорабельной обороны США. На экранах мониторов перед операторами, как на ладони, виден весь мир. Внезапно в Тихом океане, сначала в одном месте, потом в другом, начинают вспыхивать и уходить в космос точки с небольшим интервалом. Одна, вторая, четвертая, десятая, 26-я. Старший офицер дежурной смены с полными паники глазами запросил связь с президентом. 40 ракет по 10 боевых частей в каждой. И каждая боевая часть мощностью 100 килотонн устремилась к своим целям. Страны НАТО ответили ударом на удар. Несмотря на присутствие собственных солдат на территории нашей страны, удары наносились в основном с кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами. Выборочно и точно. По крупным промышленным и научным центрам. По плотинам ГЭС. На Дальнем Востоке основные удары пришлись на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток и Камчатку. Очень многие страны в этот момент припомнили взаимные претензии друг к другу. Обменялись ударами Иран и Израиль. Сцепились Япония и Китай, Пакистан и Индия. Вспыхнул новой войной Корейский полуостров. Калифорния и Техас объявили о своей независимости, а в Европе столкновения мусульман с полицией переросли в большой исламский бунт. Большинство крупных городов на планете превратились в руины. Многое произошло в этот день, но охарактеризовать можно все одной фразой. Они подожгли планету. 21 октября. База «Партизан». Мне снилась какая-то муть. Спал беспокойно, и только я провалился в спокойный сон, как в землянку вбежал Борис, дежуривший в это время. «Мужики, подъем! Вы должны это видеть!» – взволнованным голосом почти выкрикнул он. Мы выбрались из землянки и спустились к поляне, где сквозь редкий лес увидели ночное небо. А на небе, освещающий ярко-красным цветом несколько колец облаков вокруг себя, поднимался клокочущий гриб. Мы явно ощущали вибрацию под ногами. Мне показалось, что на несколько секунд у меня остановилось сердце. Все внутри сжалось от ужаса. Нарастал шум и поднимался ветер. «Все в землянку! Нехер там смотреть!» — услышал я крик Димки. Мы забежали в укрытие, и через несколько минут над нами пронеслось несколько мощных порывов ветра в сопровождении раскатов грохота. Мы услышали, как наверху что-то перекатывалось, трещало и рвалось. Примерно минуту длился шум, и потом все стихло. «Да, вот и приехали», — сказал Сашка. «Но на расстоянии километров 500 это пока единственный гриб. Других не видно», — констатировал Борис. «И все зависит от мощности и типа заряда. Пойдем посмотрим, куда он вытягивается». Мы вышли на поверхность, опять спустились к поляне. Сквозь деревья было видно, как постепенно гриб уходил на юго-восток. «Вот опять не повезло япошкам. Все к ним сейчас пойдет», — сказал Санек. «В первую очередь, судя по всему, не повезло Владивостоку и окрестностям. А нас спасли сопки. Побережье все грязное будет», — вставил Димка. «Ну и что теперь?» — как бы сам себя спросил я. «А теперь все по-другому будет. Вообще все. Здравствуй, мля, средневековье. А пойду я на хребет поднимусь. Смотрите, вон на севере свечение», — сказал Димка. «Борис, а ты, наверное, приготовь комплекты каждому и для дачников наших». «Хорошо», — согласился Борис и пошел в сарай. «Пойдем, Сашка, чего-нибудь на завтрак сварганим. Чувствую, денек будет тот еще», — сказал я и толкнул Сашку в плечо. На куриных кубиках заварили лапши с тушенкой, поставили воду на чай. Борис копошился в сарайчике и через полчаса выволок два набитых резиновых мешка. «Это на даче отвезем», — сказал он. «А нам?» — спросил я. «А вам? Идите мерить противогазы и химкостюмы». Мы подобрали себе по размерам защитное снаряжение, уложили по паре фильтров про запас. Однако рейдовый рюкзак получился увесистый. «Завтрак остынет, садитесь уже», — сказал Санек. «Борис, ты бы фон померил? Может, нам и есть уже нельзя это?» — сказал спускающийся к нам Димка. «Уже. Четверть миллирентген. Жить можно. Позже я еще померяю. Если будет спадать, то можно относительно расслабиться. Я ни разу не видел взрыва ядерного оружия, но, судя по расстоянию, времени, за которое до нас докатилась волна и прочим факторам, это, наверное, была крылатка примерно в 30 килотонн. В условиях приморского рельефа это терпимо». «Хотелось бы надеяться», — ответил Димка. «На севере красное зарево тоже есть, где-то далеко». «Интересно, что это вообще и кто это жахнул? Может, китайцы?» — вслух подумал я, садясь за стол. «Может. А может, это и ответка от американцев. Что-то вспомнился анекдот с фразой «Кто бросил валенок на пульт?» «Надо бы языка нам добыть для информации». «И где мы его добудем?» — поинтересовался Санек. «На федералке засаду устроим. Какую-нибудь машину остановим. Покумекать надо», — ответил Димка. «Ну тут кумекай не кумекай, тяжеловато будет. Просчитать надо все 100 раз. Да и РПГ парочку не помешало бы». «РПГ не обещаю, но есть у меня кое-что», — сказал я и направился в землянку, где лежала моя Мурка и причиндалы к ней. Вернулся я с коробкой медных болванок в форме катушки. Выложив несколько на стол, сказал: «Пуля Блонда. Мне их на заказ вытащили пару лет назад». «Леха, ты маньяк, я давно говорил», — сказал Санек, беря в руки одну из пуль. «Я как-то читал, что во время Второй мировой французы этими пулями движки на технике кололи. колонны фашистов расстреливали. «Отлично», — сказал Димка. «А снарядить есть чем?» «Обижаешь? Мы с Сашкой все это барахло в первый день заварухи сюда вытащили. Тогда делай самокруты с этими пулями. Проверяем снаряжение и выезжаем. Думаю, доедем на машине в район полка, оттуда пешком. Борис, подгоняй КамАЗ, заправим с бочки. И пустую бочку в кузов. Да и всю тару свободную надо бы собрать и топливом разжиться». Борис ушел к КамАЗу, а я достал весы, порох, гильзы, УПС-ку и закрутку и принялся колдовать с патронами. На веску пороха сделал 2,3 грамма. Сурово, конечно, но ничего, перетерплю. Снарядил 1,5 десятка, дослал один патрон и выстрелил в березу, стоящую недалеко. Да, Гринписа на меня нет. На вылет не прошло, но выемка образовалась глубокая. 10 сантиметров примерно. Подошел Димка, поковырял отверстие ножом, так и не достал до пули. «Покатит», — вынес он свой вердикт. «Плечо бы пережило», — ответил я, заворачивая мурку в чехол и прикрепляя к рюкзаку. «Ничего, потерпишь», — похлопывая меня по спине, ответил Димка. Мужики управились с заправкой, мы еще раз проверили снаряжение и боекомплект. «Ну что, в путь? Все готовы?» – спросил Димка. «Все», – ответил я за всех. «Док, Кац, в кузов и поехали!»